Девятое. Еще пару дней Лев и я не отходили от ворот города. С наступлением вечера стража маршировала вдоль стены изнутри, ворота открывать я не позволял. Король не появлялся. И только еще через несколько дней дозорный вечером подал мне сигнал. «Их всего двое!» — удивленно крикнул он с башни. «Их всего двое», — подтвердил стражник, приоткрыв окошечко в воротах. «Его и одного достаточно. Что они делают почему-то?» — шепотом спросил я. «Привязали лошади у дороги. Сидят под деревом». Мое сердце не доверяло мирной картинке. Оно стучало так, что я боялась, не слышат ли подданные его трусливого стука. «С королем не разговаривать? Близко подойдет не смотреть?» Я с сомнением поглядела на преданно вытянувшиеся лица стражников, оставила с ними льва и вернулась в замок. Пока ехала по городским улицам, горожане громко говорили вслед. «Ей-то хорошо, а у моих детей нет свежего молока». «Никого ей не жалко. Моя сестра из деревни хотела приехать, не пустили. Что с ней теперь?» Да уж лучше спать, чем с голоду помирать. Я не оглядывалась и не отвечала, прошла в тронный зал и села в папино кресло. Единомышленников, похоже, у меня не было. Сидела час-другой, тщетно пытаясь что-нибудь придумать. Многому я научилась за прошедшие годы. Но я не умела воевать. Тем более с человеком, обладающим таинственной и страшной силой. Распахнулись двери зала, и появились один с другим старейшины города. Они вежливо поклонились, но лица их были суровыми. «Раньше вы обращались ко мне с любым вопросом прямо на улицах?» Стараясь говорить спокойно, сказал я. «В этом зале мы встречались только на городских балах». «Простите нас, ваше величество», — выступил вперед самый старший. Его голос был холоден и суров. «Но люди недовольны. Народ недоволен. Все боятся голода. Многие полагают, что сопротивляться бесполезно. Но другие, и мы в том числе надеемся, что королева Валентина выполнит свой долг. Предсказание волшебной книги должно сбыться». «Но нет, вы подумайте. Все вокруг только об этом и знали, об этом предсказании, а я узнал о нем только вчера». «Вот как? И каким же образом?» «Убей короля Валентина. Убей, если дорого тебе королевство. Если не хочешь, чтобы погибали неубранные хлеба, чтобы ветшали и рушились дома, погребая под собою спящих». Едва не застонала от отчаяния. Страшная картина гибели страны давно преследовали меня. «Странно», — попыталась я улыбнуться, — «в наших королевствах десятки лет люди не покушаются на жизнь друг друга, но слово «убить» никто не забыл». «Давно ли мой спящий ныне крепким сном единственный министр в первый раз сказал «убей»?» «То, из чего убивают, я по-прежнему носила за поясом». В ответ на мою кривую улыбку никто не улыбнулся. «Мы заставили начальника королевской стражи открыть ворота. Скоро король будет здесь, Валентина. У тебя нет выхода. Или мы все уснем, или ты убьешь короля». Я могла бы закричать, я должна была закричать на тех, кого считала своими верными подданными, но я только отвернулась к окну и молча ждала, когда уйдут старейшины. Из окна было видно, что площадь переполнена людьми. Они толпились, толкая друг друга. Никто из них и не думал прятаться. И Марта, и начальник королевской стражи Лев, и стража — все были там. Вот люди расступились, и на дороге к замку показалась знакомая высокая фигура. Он шел пешком, не спеша. Я стоял возле окна, одна, во всем замке, и казалось, что одна на всем свете. Слезы текли по лицу, но стыдно не было. Валентина, храбрая Валентина, старалась не зареветь во весь голос и только. Вот двери отворились, послышались почти бесшумные шаги. Победитель остановился за спиной, и только тогда я обернулся. Передо мною стоял враг. Я обещал, что приду, Валентина, и пришел буднично, даже лениво, сказал он. Посмотри мне в глаза. Я всегда смотрела в лицо своим бедам, а ты моя главная беда, громко, дрожащим голосом, ответил я. Большие, холодные, очень светлые глаза рассматривали мою заплаканную физиономию. Лицо короля было юным и старым одновременно, неподвижным, только рот чуть кривился в усмешке. Я отвернулся. И тут мой взгляд упал на зеркало, в котором отражались мы оба в полный рост и странным образом походили друг на друга. Наши волосы отливали серебром. Мое черное платье украшал пояс серебряными звездочками, его черный камзол был расшит серебряной нитью. Король тоже смотрел в зеркало. В зеркале пропала холодность его взгляда, а лицо перестало казаться мертвым. Король в зеркале улыбался и протягивал мне руку. Я вдруг протянула руку к зеркалу, но спохватилась и повернулась к королю. Король с мертвым лицом стоял, спрятав руки за спину. Я почувствовала, как краска залила щеки. «Сегодня я приду в твой сон, Валентина. Ты полюбишь меня», — и он наклонился близко к моему лицу. «Вспомни, Валентина», — сказал я себе, — «ты вспомни детские драки с мальчишками на пустырях. Ты была такой же нищей, как твои сверстники, поэтому поблажек тебе не было, ты дралась на равных». «Почему же только во сне?» — зло сказала я. «Почему только во сне я должна полюбить тебя? Потому что наяву тебя никто не полюбит, да?» Король отшатнулся от меня, словно его ударили, но тут же выпрямился. «Ты так долго смотрела в мои глаза, что сегодня же ночью позовешь меня во сне, и твой сон станет вечным». Я не знала, что отвечать. «Что это вдруг?» — спросил король, протягивая руку к оружию. «Как же я могла забыть? Сейчас я выну из-за пояса то, что убивает, и выстрелю. Нужно нажать на эту маленькую тугую штучку». Я подняла оружие дрожащими руками. Слишком близко, чтобы промахнуться. Я думала, что король задрожит от страха, но у него лишь удивленно приподнялась бровь, и в глазах появилось любопытство. «Что это?» «Дай мне», — по-мальчишески прозвучал его голос. Король быстро шагнул вперед и протянул руку, так быстро шагнул, что я не успела выстрелить. «Это оружие. Я не могу его отдать». «Я только посмотрю». Король вынул из моих рук то, из чего убивают, и стал разглядывать. «Оружие», — повторил он, заглядывая в дуло. «Осторожно», — вырвалось у меня. «Оно может выстрелить?» Король непонимающе взглянул. «Выстрелить? Ну да, это то, из чего убивают». «Что значит убивают?» «Ты не знаешь?» Король покачал головой. «Когда охотятся на птицу или зверя, у нас говорят «добыть», а человека можно убить. Это значит заставить уснуть навсегда». «Ты лжешь!» Король сунул оружие мне в руки и отошел. «Навсегда заставить уснуть могу только я». Любопытный мальчишка исчез. Передо мною вновь стоял король с мертвым лицом. Я вдруг почувствовала страшную усталость. Оружие в руках стало тяжелым. «Ошибаешься, король», — возразила я, хотя возражать не хотелось. «Выстрелю, и ты умрешь». Король сел в папино кресло. «Ты не можешь заставить меня заснуть. Для этого нужно знать мое имя. Еще кое-что, а ты моего имени не знаешь». Я смотрела на короля и почему-то вспомнила историю из древних времен, которую рассказывал отец. Наш храбрый предок бросил на землю оружие, потому что у врага его оружия не было. «Он поступил благородно», — восклицал отец. «Правда, в рукопашной твой предок погиб, но это уже была честная борьба». Я засунула оружие обратно за пояс. «Благородный поступок. Мне было стыдно признаться самой себе, что я не хочу убивать короля. Просто не хочу, и все». «Сегодня ты победил, король. Мне хотелось говорить так же надменно. Но я не засну до тех пор, пока не узнаю твоего имени, и тогда уснешь ты». «Нет», — ответил король, — «мое имя никто не сможет узнать». И тут он по-настоящему, как мальчишка, которому достался огромный кусок любимого пирога, улыбнулся. «Я придумал его сам и никогда не произносил вслух». «Ты прав, король без имени. Должно быть, я проиграла, и нечего храбриться». Но я упрямо твердила, не веря себе. «Все равно его узнаю, и ты уснешь». Король нахмурился. Лицо его окаменело. Глаза смотрели мимо меня. Вот так он будет сидеть и ждать, когда уснут мои подданные, когда усну я. Веки стали тяжелыми, мысли о приближающемся сне были приятными. Переступая порог, я услышала: «Спокойной ночи, Валентина! Засыпай скорее!» Не было сил отвечать. На ватных ногах я вышла из дворца, засну где-нибудь подальше от города. Меня встретили пустая площадь и пустые улицы. Хорошо, что никто не видит моего позора. К счастью, вечера уже стали прохладными, и чем дальше я уходила от дворца, тем легче шагалась. Распахнутые ворота остались за спиной, темнота не пугала. Самое страшное сидело в папином кресле, моем, или уже не моем дворце. Позади раздался конский топот. «Куда это так быстро идешь, Валентина?» Еле догнал. Маленький улыбающийся человечек спрыгнул с коня. «Ты Карло?» — равнодушно спросила я. «А кто же еще?» — Шут заглянул мне в лицо. «Так, я вижу, что едва не опоздал. Выпей-ка вот это». Карло поднес к моим губам фляжку, и пахучая жидкость обожгла горло. «Отлично, теперь ты еще немного продержишься. И тебе приходится пить эту гадость, чтобы не заснуть?» «Нет», — засмеялся Шут. «Думаю, я не засыпаю по другой причине». «И по какой же?» «Ну, если ты совсем ожила, давай-ка разведем в рощице костер, посидим, поговорим». Шут заставил меня набрать сухих веток, разжег костер. «Ты должен был прийти пораньше. Сейчас слишком поздно. Почему ты прислал ко мне принца, а не приехал сам? Какой толк теперь в разговорах?» С исчезновением сонливости злость снова пробудилась во мне. Я должна была убить короля и не смогла, и погубила свое королевство. Его уже хотели убить 21 год назад. И я услышала третью историю. И эта история была самой страшной.